Я ж, недалеко от входа пещеры и внешней ограды, первый, став на ноги, путников всех отвязал, и немедля с ними все стадо козлов тонконогих и жирных баранов собрал. Обходами многими их мы погнали на взморье к нашему судну. И сладко товарищам было нас встретить гибели верно избегших. Хотели о милых погибших плакать они, но, мигнув им глазами, чтоб плач удержали, стадо козлов и баранов взвести на корабль наш немедля я повелел. Отойти мне от берега в море хотелось. Люди мои собрались, и, севши на лавках у весел, разом могучими веслами вспенили темные воды. Но на такое, отплыв расстояние, в каком человечий явственно голос доходит до нас, закричал я циклопу: «Слушай, циклоп беспощадный! Вперед, беззащитных гостей ты в гроте глубоком своем не губи и не ешь, святотатным делом всегда на себя навлекаем мы верную гибель. Ты, злочестивец, дерзнул иноземцев, твой дом посетивших, зверски сожрать, наказали тебя и Зевес, и другие боги блаженные». Так я сказал. Он, ужасно взбешенный, тяжкий утес от вершины горы отломил и с размаха наголо скинул. Утес, пролетевший над судном, в пучину рухнул так близко к нему, что его черноострого носа чуть не расшиб. Всколыхнулось море от падшей громады, хлынув, большая волна побежала стремительно к брегу, схваченный ею обратно к земле, и корабль наш помчался. Длинную жердью я в берег песчаный уперся и судно прочь отвалил, а товарищем молча кивнул головою, их побуждая всей силой на весла налечь, чтобы сбегнуть близкой беды. Все, нагнувшись, разом ударили в весла.